Однако, учитывая то, что ему нужно будет сейчас продумать создание следующей игры, Чэнь Мо решил отложить переезд до августа или сентября следующего года. Чэнь Мо уже поручил Лин Ся найти новое место для магазина видеоигр. В конце концов, переезд в более крупный магазин видеоигр был большим делом. Чэнь Мо хотел, чтобы места хватило по крайней мере еще на 5 или 10 лет, чтобы им не пришлось переезжать сразу же после того, как они только обустроят новое место. Плюс ему так или иначе придется потратить много денег на увеличение своих атрибутов. Чэнь Мо иногда забывал, что он был переселенцем с системой. Это было в основном связано с тем, что ее услуги были слишком дорогими, из-за чего экономный Чэнь Мо постоянно забывал о ее существовании. Кроме того, разработка новых игр и переезд в новый магазин видеоигр также обойдется ему в кругленькую сумму. Чэнь Мо не хотел тратить слишком много денег на систему, поскольку он придерживался позиции «пока не припрет, денег не трачу». Он включил виртуальный экран своего браслета. 100 тысяч юаней за одну прокрутку. Конечно, помимо обычных наград ему могли выпасть и новые, но это не отменяло того факта, что одна прокрутка стоила слишком дорого. Но поскольку Чэнь Мо недавно перешел на второй уровень, ему придется потратить немного денег. Чэнь Мо немного подумал и решил потратить 10 миллионов юаней. Глава 221. 100 тысяч юаней за одну прокрутку. 10 миллионов юаней вскоре были превращены в 10 тысяч бриллиантов. Одна прокрутка стоила 100 бриллиантов, то есть он мог дернуть рычаг однорукого бандита 100 раз. И система была действительно хитрой, так как только она обменял 10 миллионов юаней на бриллианты, на боковой стороне однорукого бандита появилась строчка с текстом «За режим X10 за каждую прокрутку со счета хозяина будет снято 990 бриллиантов и хозяин получит выигрыш в десятикратном размере». «Какая щедрость», — сказал Чэнь Мо. Это означало, что если он дернет за рычаг при режиме X10, то, что он получит, будет умножено на 10, в то время как ранее он получал 10 различных наград. О, точно, ну и он сберег бы 10 бриллиантов. Чэнь Мо закатил глаза при мысли о том, что 10 бриллиантов всего лишь стоили 10 тысяч юаней, но ему ничего не оставалось, кроме как принять это. Он выбрал режим X10 и дернул рычаг. Вскоре барабан остановился, и он увидел, что ему выпало на этот раз книга балансировки. Но вместо одной книги ему дали 10. Хм, неплохо. Чэнь Мо постучал пальцем по книгам умений, после чего они обратились в свет и всосались в его палец. Различные знания о балансировке появились в голове Чэнь Мо. Различные виды расчетов, таблицы, различные концепции и идеи теперь стали частью арсенала Чэнь Мо. Чэнь Мо считал, что правильная балансировка числовых значений была важным аспектом любых игр, поскольку все игры так или иначе были связаны с числами. Например, несбалансированной Моби 4 будет практически невозможно создать адекватный список лучших игроков, что уж говорить о процентном удержании игроков. Он потянул за рычаг еще раз, барабан завертелся и снова остановился. Книга навыков архитектуры. Еще 10 книг. Чэнь Мо издало. Хотя он и не нуждался в подобных навыках прямо сейчас, тем не менее они пригодятся ему в будущем. После того, как он использовал 10 книг навыков архитектуры, в его голове появилось много соответствующих знаний, включая стили архитектуры, специальные здания и даже некоторые структурные чертежи. Он дернул за рычаг еще раз, и еще. Книга навыков написания сюжета. Книга навыков архитектуры. Книга навыков архитектуры. Чэнь Мо был немного обеспокоен количеством книг по архитектуре, поскольку чувствовал, что их было слишком много. Он еще раз дернул за рычаг. Книга навыков фотошопа. Хм, фотошоп, в смысле? С некоторым сомнением Чэнь Мо проглотил все 10 книг, и после этого Чэнь Мо понял, что это значит. Теперь он мог улучшить более мелкие детали моделек, добавить нужные детали к моделькам, увеличить общее количество нужных деталей. После появления этих новых знаний Чэнь Мо понял, что теперь его навыки рисования, должно быть, стали еще лучше. Неплохо, я бы не отказался еще от парочки. Чэнь Мо дернул рычаг еще раз. Регулятор эффективности, одноразовый. А, новое оборудование. Это привлекло внимание Чэнь Мо. Конечно, ему и раньше выпадало много специального оборудования, но на первом уровне существовало всего 3 или 4 типа специального оборудования. Зелье просмотра воспоминаний, суперускоритель, генератор ярости. И, наконец, он увидел что-то новенькое. Регулятор эффективности. Увеличивает скорость мышления и скорость действий после использования, максимальное возможное ускорение, x10. Чем выше ускорение, тем короче будет продолжительность. Ускорение в два раза будет длиться час, в то время как десятикратное – 12 минут. ХМ – неплохо. Это специальное оборудование было похоже на суперускоритель, но, очевидно, что эта вещь была намного лучше. Во-первых, он мог регулировать ее эффективность, а во-вторых, у нее не было никаких негативных эффектов, то есть он мог использовать это оборудование без каких-либо проблем. Он дернул рычаг еще раз. Сглаз одноразовый. ХМ, сглаз. Чень Мо смутился и посмотрел на описание предмета. Сглаз. После использования любая позитивная мысль, которую выскажет цель в общественном месте, будет иметь совершенно противоположный эффект. Эффект, время действия и точное время срабатывания случайны. Чень Мо лишился дара речи. Он мог сказать, что это была очень опасная вещь. Будет лучше, если я сохраню это на крайний случай. Он продолжил дергать рычаг. Книга навыков фотошопа. Книга навыков фотошопа. После того, как он прокрутил два раза, он понял, что у него кончились бриллианты, точнее их осталось всего 100. Он решил приберечь их для следующего раза. В итоге он получил 10 книг балансировки, 10 книг навыков написания сюжета, 30 книг навыков архитектуры, 30 книг навыков фотошопа, 10 регуляторов эффективности, 10 сглазов. Чень Мо был вполне доволен таким выигрышем. И хотя Чень Мо хотел продолжить дергать этот рычаг, он в конце концов смог остановить себя. «Как трудно подавить желание продолжить играть в азартные игры», – пробормотал Чень Мо. Как только Чень Мо закончил дергать рычаг, Су Цзинью снова поднялась наверх. «Босс, вам там пришла посылка». «Хорошо, спасибо», – сказал Чень Мо. Они вместе спустились вниз. Су Цзинью спросила: «Босс, что вы купили на этот раз?» «Это огромная коробка», – и курьер сказал, что в ней какой-то ценный предмет. «Скоро ты все увидишь». Это довольно ценная вещь. Моба, датоподобные игры. Т.Е. Одна карта, на которой две противоборствующие команды пытаются уничтожить базу друг друга. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 222. Игра для детей. На первом этаже магазина видеоигр Чень Мо сейчас принимал крупную партию товара. Су Цзинью с любопытством спросила: «Босс, а что внутри этих коробок?» Курьер сказал, что в них лежит что-то ценное. Но что может лежать такого ценного в этих коробках в таком огромном количестве? Чень Мо рассмеялся и сказал: «Ты скоро все поймешь, позови сюда Цань Куна, Чжоу Ханью и Чжэн Хунси. Остальные сотрудники тоже могут прийти сюда, если захотят». «Хорошо», — сказала Су Цзинью и ушла. Чень Мо открыл одну коробку, и перед его глазами появилась более мелкая индивидуально упакованная коробка. Вскоре Чень Мо начал перетаскивать коробки поменьше в конференц-зал. Через несколько минут Су Цзинью привела всех сотрудников в магазин видеоигр. Цань Кун, Чжоу Ханью, Чжао Юньтин, Чжэн Хунси и Фу Гуаннань, а также несколько других сотрудников пришли сюда. Частые посетители магазина видеоигр Цзя Пен, Вэнь Линвэй, Чан Сюэ и Цзоу Чжо также решили глянуть, что тут происходит. Чень Мо сказал всем присесть. «Скряга, это что-либо?» Вэнь Линвэй узнала то, что лежало на столе. Чень Мо кивнул и начал раздавать коробки. Цань Кун, Чжоу Ханью и Чжэн Хунси получили по коробке среднего размера. Остальные получили либо коробки поменьше или побольше. Чень Мо посмотрел на остальных и сказал: «Вы, ребята, тоже можете взять по одной, если вам интересно». Цзя Пен, Чжао Юньтин, Су Цзинью и Чан Сюэ схватили по одной коробке. Чень Мо спросил Вэнь Линвэй: «Не возьмешь одну? Я пас, я уже наигралась в это в детстве». Цзя Пен посмотрела на коробку в своих руках и сказал: «Управляющий, это же снежный замок, он огромен». Все остальные тоже посмотрели на то, что получили. Цань Кун получил корабль. Чжоу Ханью получил миниатюрный спортивный стадион. Чжэн Хунси получил собор. Цзя Пен получил черную спортивную машинку. Чжао Юньтин получила зеленого тираннозавра. Су Цзинью получила снежный замок. Чан Сюэ поезд. Все они растерянно смотрели на эти коробки. Чжэн Хунси спросил: «Этот собор точно построен из крошечных блоков, почему он выглядит таким реальным?» Чень Мо рассмеялся: «Отлично, начинайте работать над постройкой». Су Цзинью растерялась: босс, это точно хорошая идея, все же сейчас у нас рабочее время». «Конечно, это имеет отношение к следующей игре, над которой мы будем работать». Все были в замешательстве. «Ладно, что вы все на меня уставились, давайте, работайте. Не думайте, что это легко». Они посмотрели друг на друга, после чего открыли свои коробки и вынули лево. Чжэн Хунси был потрясен, когда увидел огромное количество крошечных кусочков перед ним. Неужели все эти крошечные кусочки действительно могут быть объединены в собор? Почему я не могу в это поверить? Чжоу Ханью неловко рассмеялся. Я планировал купить такой набор для своего сына, но так и не сделал этого. Я не ожидал, что в итоге буду собирать его раньше его. Цзя Пэн нахмурился, когда начал читать инструкцию. Почему все так сложно? Так много крошечных частей. Воскликнула Чан Сюэ. Цань Кун посмотрел на ценник на коробке и сказал. Боже мой, этот корабль стоит 3999 юаней. Почему так дорого? Вэнь Линвэй ошеломленно посмотрела на всех остальных. О, ты что, впервые видишь лево? Что ты делал, когда был маленьким? Ты шутишь? Кто в детстве мог позволить себе игрушку за 4000 юаней? Сказал Цань Кун. Чан Сюэ кивнула. Такая маленькая коробочка стоит почти 600 юаней. Похоже, что только что старшая выдала, что она из очень богатой семьи, сказал Цзя Пэн. Вэнь Линвэй закатила глаза. Как ты пришел к такому выводу? Все начали медленно собирать конструктор по инструкции. В каждом наборе было очень много деталей. Поезд Чан Сюэ состоял из более чем 7 огромных частей, а Чжао Юньтин, который достался самый простой зеленый динозавр, состоял из 200 различных частей. Корабль Цань Куна и спортивный стадион Чжоу Ханью были еще более возмутительными. Цзя Пэну выпала черная спортивная машина. Поскольку она была относительно легкой, он довольно быстро уже смог собрать ее каркас. Цзя Пэн оценил ее изысканность, когда собрал ее. Лобовое стекло выглядело как настоящее, и сквозь него можно было даже разглядеть крошечного водителя. Капот можно было открыть, спойлер можно отрегулировать, двери открыть, в машину даже можно было посадить водителя. Все 4 колеса машины вращались свободно в любую сторону. Качество и сборка этого спортивного автомобиля была наравне со специализированными игрушечными спортивными автомобилями. Даже логотип спорткара и фары были детализированы. Можно было сказать, что эта машина выглядела как идеальное произведение искусства. Чан Сюэ также была полностью сосредоточена на сборке своего поезда. Судя по изображению на коробке, поезд был красным, а сбоку на баррикаде стоял маленький человечек и подавал разные сигналы. Поездом тянул несколько вагонов, а также кран для погрузки и разгрузки товаров из поезда. В поезде находились даже экскаваторы и маленький вертолет. Кроме того, двери поезда, экскаватора и вертолета могли быть открыты, и в них также можно было поместить людей. Чан Сюэ все же вскоре удалось уложить рельсы и собрать основную часть поезда. Но вот Цань Куну действительно придется изрядно попотеть. Корабль был действительно огромным. Внутри и на палубе стояли небольшие одиночные самолеты. Ему удалось собрать только 2 небольших самолета. До полной сборки этого корабля было еще слишком далеко. Су Цзинью прекрасно справлялась со своим снежным замком. Однако она забыла вставить маленький кусочек во время сборки, поэтому ей пришлось разобрать его на части, чтобы вставить недостающую часть. Поначалу все не очень-то и горели желанием собрать свою фигуру, но как только они заложили основу, они начали активно собирать свои конструкции, и к ним даже подключились наблюдатели. Некоторые расставляли фигурки по местам, другие помогали с инструкцией, некоторые соединяли части вместе. Все работали и активно обсуждали что-то. Чэнь Мо улыбнулся. Он открыл самую большую коробку и вытащил оттуда крошечные кусочки разных цветов. Эта конструкция отличалась от других тем, что в ней не было инструкции или изображения готового продукта. Глава 223. Лево. Вэнь Линвэй посмотрела на лево, которое лежало перед Чэнь Мо. «Ты все это купил?» Чэнь Мо кивнула и сказал. «Да. Что ты собираешься строить?» Спросила Вэнь Линвэй. «Узнаешь, когда я закончу». Чэнь Мо начал что-то строить. Вэнь Линвэй с неподдельным любопытством следила за каждым движением Чэнь Мо. Обычно люди покупали наборы лево по типу автомобиля Цзя Пэна или снежного замка Су Цзинью. Все они были разработаны лучшими дизайнерами, а затем были разбиты на более мелкие кусочки. При покупке таких наборов дети обычно просто следовали инструкции и собирали в итоге то, что находилось на картинке. Но существовали немного необычные люди. Они не покупали готовые конструкции лево, а покупали случайные блоки и создавали все, что только могли себе представить. Здания, скульптуры, картины. Они также оценивали свои работы, как и любое другое художественное произведение. И это была трата не только своего драгоценного времени, но и таланта. Использование кусочков Лива для создания точной копии человека было невероятно сложно и вообще, кому это нужно. Но некоторые умудрялись делать точную копию человека из Лива, чем привлекали к себе много внимания. Вэнь Линвэй подозревала, что Чэнь Мо был одним из этих странных людей. Чэнь Мо схватил нужные ему куски из большой кучи перед собой. Он взял светло-желтые, темно-коричневые и черные блоки. Чэнь Мо двигался довольно быстро и соединял один кусок за другим, не тратя много времени на раздумья. Но Вэнь Линвэй все еще не поняла, чего хотел построить Чэнь Мо. До этого момента Чэнь Мо не прикасался к Лива. Он собрал несколько комплектов Лива в своей прошлой жизни, но никогда не прикасался к нему с тех пор, как прибыл в этот мир. Но из-за того, что его искусство находилось на втором уровне, в сочетании с огромным количеством проглоченных книг по архитектуре, а также с регулятором эффективности и пассивным улучшением от сыворотки скорости реакции и зелий повышения скорости рук, он мог легко справиться с этим. Имея в голове примерный образ того, что он хотел воплотить в жизнь, Чэнь Мо мог с легкостью построить это. Вскоре Чэнь Мо создал три ноги, задницу и хвост. Вэнь Линвэй была так потрясена, что ее глаза широко раскрылись, так как только сейчас она поняла, что это была нижняя часть собаки. Чэнь Мо в то же время даже не замедлился и продолжил строить. Вскоре талия, поднятая лапа, коричневый ошейник и голова были готовы. Добавив ей черный нос и глаза, Чэнь Мо вздохнул с облегчением. «Босс, мы точно занимались одним и тем же, более получаса все стояли как вкопанные, наблюдая за тем, как Чэнь Мо строит собаку. Этот пес был кремового цвета, а на его шее висел коричневый ошейник. Он сидел с поднятой правой передней лапой и слегка наклонил голову, словно просил хозяина погладить его по голове. «Ух ты построил такую хорошенькую собаку!» Чэнь Мо ничего не сказал. «Можно мне его потрогать?» – спросила Вэнь Линвэй. «Конечно, не волнуйтесь, он не сломается, если вы, конечно, его не уроните». Вэнь Линвэй осторожно погладила собаку по голове. Этот пластик был ей очень знаком, но даже дотронувшись до него своими руками, она все еще не могла поверить в то, что этот пес был сделан из Лива. Он был такого же размера, что и средняя собака, и выглядел таким живым. Он был похож на персонажа из старой игры, воссозданного в реальной жизни. Хотя он был пикселизирован, он выглядел очень реалистично и идеально отражал сущность настоящей собаки. Вэнь Линвэй воскликнула. «Неплохо, Скряга. Ты, вероятно, мог бы стать сертифицированным профессионалом, возможно, даже мастером Лива?» Су Цзинью спросила. «Это нечто хорошее?» Вэнь Линвэй кивнула. «Конечно, во всем мире таких, наверное, меньше 10». Цань Кун был потрясен. «Боже мой, управляющий хорош во всем. А сколько зарабатывают сертифицированные специалисты Лива?» Вэнь Линвэй немного подумала и сказала. «Трудно сказать, но что-то вроде этого, вероятно, продастся как минимум за 1020». Цань Кун был потрясен. «Это заняло у него всего полчаса, верно? Это значит, что ему будут платить больше 50 тысяч юаней в час. Боже мой!» Чэнь Мо ответил. «В любом случае, это не так уж много. Я бы работал без устали каждый день и все равно заработал бы меньше, чем любая моя игра». Тишина была оглушительной. Если бы Чэнь Мо не был боссом и хозяином этого помещения, его, вероятно, вывели бы на улицу и избили. Чэнь Мо потянулся. «Боже, это было довольно легко. Продолжайте работать над этим, постарайтесь доделать свои конструкции как можно скорее. Я расскажу вам о новой игре, как только вы закончите». Все вернулись на свои места и начали ускоренно работать над своими наборами. Цань Кун почесал затылок. «Почему мне достался самый трудный комплект? Помогите мне». Прежде чем начать создавать новую игру, Чэнь Мо думал о том, как он может заставить лидеров лучше понимать его творческие намерения. Он хотел создать игру, которой не существовало в этом мире, и которая не казалась бы такой уж интересной. Чэнь Мо подумал и решил, что лучше всего на эту роль подойдет игра типа Лива. В этом мире уже существовали конструкторы, которые имели похожие названия на Лива из его предыдущей жизни. Хотя они были действительно популярны за границей, было не так много людей, которые могли позволить себе купить наборы Лива из-за их огромной стоимости. Корабль Цань Куна стоил 4000 юаней 5, и готовый корабль выглядел как настоящее произведение искусства. Самые дешевые наборы стоили как минимум 200 юаней, и большинство семей не могли позволить себе потратить столько денег на игрушку для своего чада. Когда их ребенок подрастет, у него появится огромное количество игрушек на выбор, так что набор и Лева отодвигались на второй план. Даже если бы ребенок хотел именно какой-нибудь набор, именно его и брали, и на этом все. Поэтому у Лева, естественно, была очень маленькая база потребителей в Китае, особенно хорошо это было видно, исходя из короткого разговора в конференц-зале. 45 тысяч рублей, кстати, вдруг кому интересно. 1 юань на данный момент равен 11.36 €. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 224. Новая игра. И из-за множества причин Лева особо никто не подделывал. Во-первых, высококачественная детализированная форма была действительно дорогой. Если бизнесмен не сможет продавать товары на несколько миллионов юаней каждый месяц, то он, несомненно, обанкротится. Да и фальшивые компании не смогли бы вложить столько денег в производство. Во-вторых, существовала проблема качества. У машины, которая производит Лева, было более 7000 различных деталей, и плюс дополнительное оборудование для нее также было необходимо приобретать, и все это выливалось в огромную сумму. В его прошлом мире за один станок зачастую отдавали более 300 тысяч долларов. Плюс погрешность в деталях не может превышать 100 мм, и специально для этого была изобретена машина, которая тестировала, хорошо ли подходят детали друг к другу. Также к этому процессу была подключена людская команда, и зачастую не одна. Такие команды должны были проверять около 300 комплектов Лева в день. Принимая во внимание человеческие часы и гарантии качества, цену даже на самый маленький комплект снизить было невозможно. Основная часть конкурентоспособности Лева была связана с отсутствием ограничений. Компания могла выпустить один комплект сегодня, другой завтра. Самолеты, лодки, танки, автомобили, небоскребы. Каждый день они могли штамповать новые комплекты, из-за чего подделать их было очень трудно. Из-за этого фальшивых фабрик Лева практически не существовало. Если бы они снизили цену, то не смогли бы гарантировать хорошие качества, но если бы у них было такое же качество, но цена была такой же, купил ли кто-нибудь такую подделку? Вот почему на рынке Лева не было конкуренции, несмотря на то, что прибыль с каждого комплекта была действительно огромна. И из-за этого фактора плюс множество других с течением времени никто не смог прийти к тому, что в играх типа песочница игрок действительно может быть ничем не ограничен. Чень Мо хотел заполнить этот пробел и дать всем понять, что удовольствие, которое человек получает от своего творчества, никогда не иссякнет. После тестирования воды с помощью игры Don't Starve Чень Мо более или менее понял, чего не хватало игрокам этого мира. Игроки этого мира тоже любили игры типа песочница и были не менее творческими. Игра Don't Starve разошлась тиражом в более чем 4 миллиона копий, и это число только росло. Сделанные игроками моды также все чаще и чаще всплывали на поверхность. Все началось с игры растения против зомби, и теперь еще и с помощью игры Don't Starve игроки неоднократно показали, насколько они были креативны. После некоторого размышления Чень Мо решил, что настало время выпустить игру «Песочницу», которая могла стать еще более популярной. С помощью нее Чень Мо сделает первый шаг в направлении виртуальных игр. Что еще важнее, она также предоставит бесплатную рекламу для Чень Мо. Если она будет чрезвычайно хороша, о ней будут говорить все, кому не лень, а это только сыграет ему на руку. Поразмыслив еще немного, Чень Мо приступил к работе над проектной документацией игры «Minecraft». Существовало две простые причины для воссоздания именно этой игры. Во-первых, она была невероятно успешной в его прошлом мире, она почти являлась синонимом слова «песочница». Ну а во-вторых, ее будет довольно легко создать. Тем не менее, все еще существовали некоторые риски, которые были связаны с созданием виртуальных игр. Создание виртуальных игр сильно отличалось от создания компьютерных игр. Оставляя в стороне технические аспекты, также существовали различия в концепции дизайна. И в прошлой своей жизни он даже не коснулся виртуальных проектов, как и в этой. Более того, чем больше виртуальная игра походила на реальную жизнь, тем дороже стоила ее разработка. Самое лучшее в игре Minecraft было то, что в этой игре была пиксельная графика, а это означало, что она была менее требовательна к различным аспектам разработки. Для начала ему нужно будет полностью воссоздать игру Minecraft и перенести ее в виртуальную среду, позволив тем самым игрокам собирать и строить. Также ему нужно будет улучшить игру Minecraft, доведя ее графику и детали до наилучшего уровня, что сделает ее более подходящей для этого мира. Также ему придется внести некоторые изменения в игровой процесс. Из-за различных причин многие интересные вещи невозможно было осуществить в его предыдущем мире. Но из-за более развитых технологий большинство этих причин в этом мире не существовало. Ядро игры Minecraft было довольно простым. Сначала шло строительство, которое было похоже на сбор комплектов Лего. Проектная документация была сделана в кратчайшие сроки. На следующий день в конференц-зале магазина видеоигр Ченьмо находилось еще больше людей, которые помогали собирать наборы. Собор Чжэнхунси был собран предпоследним. Хотя он состоял из множества частей, он был довольно прост и не возникло никаких больших проблем, так как они следовали по инструкции шаг за шагом. Он выглядел великолепно и создавал впечатление, что был точной копией собора из реальной жизни. Спортивный стадион Чжоуханьюя был достроен предпоследним. Несмотря на то, что сам спортивный стадион был довольно сложным строением, все, что его окружало, было легко собрать. Корабль Цанькуна был построен последним, так как он был огромен и внутри него находилось множество кораблей поменьше. Достроив корабль, Цанькун откинулся на спинку кресла и вздохнул с облегчением. «Боже мой, такая вещь отняла слишком много сил и времени». Конференц-зал сейчас был похож на выставку Лива на различные темы. Тираннозавр, снежный замок, черная машинка, поезд, собор и корабль. И собака Ченьмо, конечно. «Это был самый трудный сбор чего-либо в моей жизни», — сказал Чжоуханью. В этот момент в конференц-зал вошел Ченьмо. «Неплохо, молодцы, все сумели справиться со своими наборами». Цанькун вздохнул с облегчением. «Слава богу, что я не утащил всех на дно». «Спасибо всем за вашу помощь, босс, ты сказал, что покажешь нам новую игру после того, как мы закончим собирать наборы». «Ну так вот, где же она?» – спросила Су Цзинью. Ченьмо рассмеялся. «Расслабься, давайте, пойдемте за мной». Глава 225. Разногласия. Все с нетерпением ждали, когда Ченьмо покажет им проектную документацию своей новой игры. Хотя им понравилось собирать наборы Лива, большинство все еще не понимало, почему Ченьмо сказал им это сделать, и еще меньше понимала, как Лива вообще может быть связана с игрой. Более того, Ченьмо ранее намекал на виртуальную игру. Многие думали, что Ченьмо разработает игру по мотивам Азерота или виртуальную RPG-игру из-за успеха игры Диабло, но теперь они сомневались из-за этого Лива. Как Лива и новая игра могут быть связаны? На экране появилась презентация под названием «Концепция дизайна игры Minecraft». Эта игра была даже проще, чем игра Диабло, поскольку презентация закончилась менее чем за 10 минут. В ней говорилось всего о трех основных пунктах. Правила игры, дизайн и дополнительные режимы. В правилах говорилось о том, какие настройки мира будут стандартными, о цикле дня и ночи, режиме выживания, убийстве монстров, крафте. В дизайне говорилось о том, чтобы каждый блок должен выглядеть как можно лучше, чтобы игроки могли ассоциировать их с реальными предметами. Дополнительные режимы включали в себя дополнительные игровые режимы, которые должны быть добавлены на более поздних стадиях игры, такие как режим выживания, творческий режим, мультиплеер. «Это все, есть вопросы?» – спросил Ченьмо и посмотрел на присутствующих. Все посмотрели друг на друга с одинаковым выражением лица. «Ты что, шутишь?» Чжоуханью прочистил горло и сказал. «Я не думаю, что есть большая проблема с концепцией дизайна в целом, она была представлена довольно ясно. Но так как это виртуальная игра, разве игра Minecraft не слишком проста?» Чжэнхунси кивнула и сказал. «Я тоже так думаю, в этой игре нет никаких сюжетных элементов. Нет ничего сложного с точки зрения баланса. Она даже близко не стоит с игрой Warcraft, Pie Frozen Throne, не говоря уже о Diablo». Чжоуханью добавил. «Верно, и не слишком ли низкие требования к графике? Все остальные виртуальные игры стремятся к реалистичному внешнему виду. Судя по тому, что мы имеем на данный момент, я не думаю, что у персонажа будет даже 5 пальцев. Я думаю, что нам также нужно будет подумать об продажах. Конечно, строить Лива было довольно забавно, но мы делали это по инструкции. Если бы нам дали кучу разных блоков, кто-нибудь из нас смог бы создать что-то вроде этого. В лучшем случае у нас получился бы ужасный монстр, или еще чего похуже», — сказал Цанькун. Су Цзинью тоже вмешалась. «Верно, я тоже так думаю. Сколько игроков смогут использовать свой творческий потенциал и исследовать весь этот неограниченный мир? Кроме того, виртуальный рынок сейчас и так переполнен, так что нам придется бороться за каждого игрока. Все испытывали сомнения насчет успешности этой игры. Несмотря на то, что Су Цзинью и Чжэн Хунси полностью доверяли Чэнь Мо, это было основано на том, что концепции дизайна Чэнь Мо не сильно отличались от их собственных. Очевидно, что игра Minecraft вообще не соответствовала тому, что они хотели сделать в качестве своей первой виртуальной игры. Чэнь Мо рассмеялся и не обратил внимания на их сомнения. Чэнь Мо потратил много времени на взращивание своих трех помощников, и он хотел, чтобы у них были свои собственные мысли и идеи. Он хотел, чтобы у них была своя собственная точка зрения. Он не хотел, чтобы они просто опускали голову и следовали тому, что хотел сделать Чэнь Мо. Их вопросы означали, что у них были свои собственные мысли, и это было очень хорошо. Чэнь Мо спросил через несколько мгновений: «Что вы, ребята, думаете о игре Don't Starve?» Су Цзинью ответила: игровой процесс увлекательный, продажи отличные, но это не игра высшего уровня». Чэнь Мо кивнул: «Тогда в чем секрет успеха игры Don't Starve?» Воссоздание потребностей выживания, богатый геймплей и игра типа песочница, которая позволяет игрокам исследовать и создавать все, что угодно, ответила Су Цзинью. Чэнь Мо кивнул: «Совершенно верно. Причина успеха игры Don't Starve заключается в том, что это игра типа песочница, и она включала в себя аспект выживания. Была ли в ней высококачественная графика?» «Нет», — ответила Су Цзинью. Чэнь Мо поднял еще один вопрос: «Разве у нее был сюжет? Что насчет цифровых значений? Вам, ребята, удалось угадать примерное количество ее продаж?» Все посмотрели друг на друга. Чэнь Мо продолжил: «В ней нет сложного сюжета, нет ничего сложного со стороны цифр. Все думали, что это будет нишевая игра до ее выпуска, никто не думал, что она сможет продаться тиражом в более чем 4 миллиона копий. О чем это нам говорит? Это говорит нам о том, что в играх типа песочницы нет необходимости в создании крутого сюжета, нет необходимости в сотворении чего-то суперсложного с точки зрения цифр. Что нужно песочнице, так это свобода. Если в игре будет полная свобода, можно жертвовать чем угодно. Например, мы сделаем пиксельную графику ради свободы». Чэнь Мо остановился и посмотрел на их реакцию. Все думали о смысле, который стоял за речью Чэнь Мо. Чэнь Мо продолжил: «Какой размер самого маленького кусочка льва? Ширина и длина 7-8 мм, высота 9-6 мм. Но почему у него именно такой размер? Все из-за того, что если бы он был еще чуть меньше, с ним мало что можно было сделать, но если эта деталь будет больше, то с ней будет неудобно работать. Каждая деталь в льва была рассчитана и протестирована на полезность и удобство в использовании, и сейчас мы покупаем продукт, а точнее лучший результат этих исследований. И если мы хотим, чтобы игроки имели творческую свободу в игре Minecraft, мы также должны позаботиться как о удобстве использования, так и о полезности. Помните ту собаку, которую я построил? Это же пиксельная графика, и у нас нет особого выбора прямо сейчас». Теперь большинство поняло, к чему клонил Чэнь Мо. Идея Чэнь Мо заключалась в следующем: сначала создать песочницу, которая будет похожа на набор льва, из-за чего в ней будет пиксельная графика. Более того, Чэнь Мо считал, что другие аспекты, такие как графика, цифровые значения, сюжет и стиль игры вообще не были важны, и концепция этой игры отражала его мысли. В комнате стояла гробовая тишина, пока все обдумывали слова Чэнь Мо. Су Цзинью кивнула: «Я поняла, я поддерживаю эту идею». Цань Кун добавил: «Хорошо, мы попробуем. Я думаю, что если мы сможем воссоздать в нашей игре радость от полной сборки огромного комплекта льва, она точно станет успешной». Чжоу Ханью также сказал: «Я не полностью согласен с этой мыслью, но я подумаю об этом на досуге. Даже если в ней будет пиксельная графика, у нас обязательно будет самая красивая пиксельная графика в мире». Чэнь Мо рассмеялся: «Не волнуйтесь, эта игра не разочарует ни нас, ни игроков». Глава 226. Виртуальная игра. Насколько популярной была игра Minecraft в предыдущем мире Чэнь Мо? Самая успешная инди-игра с точки зрения популярности и дохода. Вторая по продажам игра в мире, которая уступала только Тетрису. Если учесть 2009 год, когда была выпущена игра Minecraft, уже тогда на рынке существовало довольно много приличных компьютерных и консольных игр, так что то, что эта игра сумела достичь такого успеха, было чудом. Более того, игра Minecraft, которая изначально создавалась только для компьютеров, вскоре была портирована на консоли, планшеты и мобильные устройства. В 2014 году студия Mojang, отвечающая за игру Minecraft, была выкуплена компанией Microsoft за 2,5 миллиарда долларов. На тот момент у игры Minecraft было более 4,31 миллиарда просмотров на хостинге YouTube. К ее бета-тестированию присоединилось более 10 миллионов игроков, что сделало ее самой популярной бета-игрой в мире. Также она резко снизила сложность создания 3D-объектов на компьютерах. Многие хотели создать свой собственный уникальный мир, и они успешно создавали его медленно, но верно. Конечно, на тот момент существовало множество способов, с помощью которых можно было создать виртуальный мир на компьютере, но обычные программы были слишком сложными для освоения обычному пользователю и требовали огромного количества времени. Но в игре Minecraft любой мог создать что угодно. Просто поставь блок, еще один, еще, текстуры, рендеринг, растительность, частицы, разные эффекты, ничего этого не нужно. Все, что вам нужно сделать, так это начать ставить блоки. Блоки в игре Minecraft все были одного размера, 1М1М1М, так что игроки не потерялись бы в ее виртуальной версии, и их готовые работы выглядели бы более правдоподобно. Более того, в ней также было много контента. Так что для Ченьмо перенос такой игры в виртуальную среду станет чем-то хоть и сложным, но действительно значимым. Просмотрев проектную документацию, все приступили к работе. Объяснение и презентация Ченьмо дало присутствующим пищу для размышлений. В конце концов, в этой игре не будет никакого сюжета, и что бы вы сделали, если бы увидели игру, которая была так подозрительно похожа на набор Лива? А теперь представьте, что вам ее нужно создать, на что нужно обратить внимание в первую очередь. Об этом каждый должен был подумать. Ченьмо вернулся в свой офис на втором этаже магазина видеоигры и начал изучать ограничения, которые существовали на данный момент в виртуальных играх. Игровой движок Иллюзии поддерживал создание виртуальных игр, но методы создания в корне отличались от методов создания мобильных или компьютерных игр. Будучи геймдизайнером класса А и став почетным членом игрового комитета, он приобрел множество прав в игровом движке Иллюзии и мог начать работать над созданием виртуальной игры. Ченьмо уже сам успел испытать виртуальные игры на своей шкуре с помощью виртуальной игры Yard Hanline. Работала эта технология довольно просто. Человек погружался в игровой модуль и оказывался в выбранной виртуальной игре. Игровой модуль убирал потребность в клавиатурах, мышках, дисплеях, контроллерах. Он просто-напросто создавал связь между сознанием игрока и виртуальным миром. Игровой модуль также был способен анализировать мысли игрока. Например, если игрок захочет протянуть руку, чтобы схватить что-то, игровой модуль сможет распознать этот импульс и обратить мысль в действие. Теоретически, технология виртуальной реальности этого мира могла анализировать любые мысли игроков, но реализуется ли мысль в действии зависело от геймдизайнера. Если бы игрок захотел нажать на курок, а геймдизайнер забыл реализовать это действие и дальнейшие события, то есть выстрел или же его отсутствие из-за пустой обоймы, ничего бы не произошло. Допустим, что один из игроков был бывшим профессиональным солдатом, и если бы он захотел исполнить какой-нибудь особо сложный трюк, а геймдизайнер не предусмотрел такого, ничего бы не произошло. Это могло показаться странным, но к этому все привыкли спустя некоторое время. Поэтому чем больше разных действий спланировал и реализовал геймдизайнер, тем больше было мнимой свободы у игрока, и тем больше вещей он мог сделать, из-за чего игра казалась бы более реальной. Но из-за этого большие виртуальные игры требовали наличия самого лучшего игрового модуля. Именно поэтому стратегии не были распространены в среде виртуальной реальности. У них не было никакого преимущества с точки зрения графики. Для создания требовались огромные затраты, из-за чего в нее нельзя будет сыграть на простом игровом модуле. Также они отнимали много сил у игроков, а это значит, что в нее нельзя будет долго играть. В стратегии, где каждая секунда была важна и где игрок должен будет думать и продумывать все наперед, нагрузка будет слишком велика. С компьютерными стратегиями все обстояло иначе, хоть от игрока требовалось все то же самое. Поэтому в некоторых виртуальных играх намеренно упрощали некоторые действия, чтобы предотвратить быстрое утомление игроков от повторяющихся действий, что, в свою очередь, увеличивало среднюю продолжительность игровой сессии. Например, в некоторых виртуальных файтингах упрощали удары и способы их нанесения, из-за чего все сводилось к однообразным ударам, но, тем не менее, это помогало игрокам дольше играть в игру. Кроме того, виртуальные игры были способны стимулировать все органы чувств, включая зрение, слух, обоняние и осязание. Глава 227. Основы. Каждая игра была ограничена, и в основном эти ограничения были связаны с платформой, на которой выходила игра. Например, гоночные игры на ПК всегда имели только два ракурса обзора, изнутри автомобиля или снаружи автомобиля. Это было связано с тем, что поле зрения в компьютерных играх от первого лица обычно составляет от 75 градусов до 90 градусов, в то время как у людей поле зрения составляет 124 градуса. То есть из-за ограниченного дисплея на ПК невозможно было иметь полное представление о ситуации без наличия двух мониторов. Но большинство игроков не стали бы подключать еще один монитор только для того, чтобы поиграть в гоночную игру, из-за чего угол обзора внутри автомобиля был очень узким. Из-за этого, а точнее для решения этой проблемы, добавляли вид от третьего лица, поскольку так можно было расширить поле зрения игрока, а это означает, что игрок сможет увидеть больше. И это ограничение являлось одним из множества ограничений ПК-игр. И так как виртуальные игры зачастую сначала проходили через этап проверки с помощью ПК-версии данной игры, такая проблема присутствовала и в виртуальных играх. У виртуальных игр было несколько существенных ограничений. В большинстве популярных виртуальных играх существовал только обзор от первого лица. Для создания виртуальной игры обычно брали уже успешную компьютерную игру, после чего улучшали ее графику в несколько раз. И такое улучшение обычно стоило неимоверных денег. На это и уходила большая часть денег. После этого геймдизайнер адаптировал управление для виртуальной среды. В основном это делалось так: преобразовывали сигналы, полученные от игроков с помощью специального оборудования, и потом привязывали к этому сигналу то или иное действие. Если игрок, например, подумает о прыжке, устройство считает этот сигнал и произведет соответствующее действие в игре, если оно было предусмотрено геймдизайнером. Другие органы чувств, такие как обоняние, слух и осязание, также будут перенесены в виртуальную реальность. После учета основных моментов, на которые он должен будет обратить больше внимания, Чэнь Мо начал работать над миром Minecraft. Сейчас Чэнь Мо планировал создать ПК-версию этой игры и только потом перенести эту игру в виртуальную реальность. И сейчас он решил поработать над режимами игры. Чэнь Мо планировал создать однопользовательский, а также многопользовательский режим. Синглплеер и локальный мультиплеер могут быть соединены воедино, точно так же, как и в игре Diablo 3, и мир может расти бесконечно, поскольку он будет процедурно генерироваться самой игрой. Ресурсы останутся более или менее такими же, как и в оригинальном Minecraft. Камень, вода, лава, песок, гравий, золото, железо, уголь, дерево, алмазы. Можно будет добавить еще больше в случае необходимости. Ремесленные материалы, такие как палки, доски, кожа, семена, оборудование, используемое для сбора, лопаты, кирки, транспорт, такой как рельсы, тележки и лодки, инструменты для сражений, мечи, броня. Всего нужно будет добавить в избытке, и в будущем добавить еще больше. Хотя Чэнь Мо не знал, как в игре Minecraft генерируется мир, он догадывался о примерной последовательности. Для начала создавался сам пласт земли, далее генерировались различные биомы, добавлялись холмы и горы, к стыкам биомов добавлялась вода. После этого в зависимости от биома расставлялись разные блоки. После этого добавлялась всякая растительность. Обычная трава, цветы, кактусы. После этого шла расстановка особых сооружений. Особые сооружения, такие как деревни и храмы пустыни, создавались с использованием заранее готовых ассетов. Чэнь Мо решил, что будет лучше, если он добавит больше особых сооружений, чтобы мир казался более богатым. После этого уже шла расстановка особых юнитов и сундуков. После этого шла расстановка воды и лавы. Потом же шла расстановка ценных руд, и все зависело от высоты, ибо определенная руда, например алмазная, не могла быть найдена на 60-й высоте. И последние, но не менее важные, добавлялись обычные мобы. Но это была всего лишь догадка Чэнь Мо. Реальный генератор и его последовательность действий могла отличаться от его предположений. После создания мира игрок появлялся в случайном месте и мог исследовать его вдоль и поперек. Действия, которые игроки могли выполнять в оригинальной игре, включали обычное перемещение, прыжки, атаку, добычу и размещение блоков. Позже были добавлены некоторые анимационные моды, которые добавляли систему паркура. Чэнь Мо мог сам воссоздать все эти анимации и улучшить их качество. Дюжина или около того новых анимаций не станут проблемой. Кроме того, Чень Мо думал об улучшении других аспектов игры. Например, в оригинальной игре игроки могли создавать двери только с помощью верстака. Чень Мо планировал расширить количество вещей, которые можно было скрафтить с самого начала, а не добавлять их потом. Глава 228. Система крафта и копия игры Чень Мо. Прошло почти 4 месяца с тех пор, как Ян Чжэньюань начал работать над виртуальной версией игры Diablo. Хотя компания «Императорская династия» старалась сдержать распространение этой новости, в такой большой компании удержать это под секретом было невозможно. Новая виртуальная игра Ян Чжэньюаня называлась «Преисподняя» с основой в виде оригинальной интеллектуальной собственности. Ходили слухи, что специально для этого была заключена сделка с популярным писателем, который должен был выпустить роман под таким же названием в то же самое время. Эта игра была тесно связана с буддизмом. История игры «Преисподняя» происходила в мире Вечной Тьмы, который был наполнен демонами. Различные всемогущие демоны сломали свои печати и вторглись в человеческий мир. Игрок должен был спасти 6 царств, изгнать бесчисленных демонов и восстановить их печати. В игре «Преисподняя» будет 6 различных классов и 6 различных царств. Небеса, полубоги, люди, животные, голодные призраки и адские отродья. Как и в игре Diablo, все классы являлись классами нанесения урона, и среди них не было ни одного саппортящего класса. Небеса были наполнены святой магией, из-за чего их представители были воплощением святости. Человеческую расу представлял герой, и выбрав эту расу, игрок мог стать убийцей. Выбрав животную расу, игрок мог стать друидом. Полубоги могли стать берсеркером, который был сильно похож на варвара. Выбрав расу голодных призраков, игрок мог стать некромантом. Раса адских отродий предоставляла игроку класс колдуна, который оперировал темной магией. Классы в этой игре были хорошо продуманы, поскольку геймдизайнеру удалось внести 6 царств в мир игры и показать уникальность каждого класса. Но самое главное, что все 6 классов явно были позаимствованы у игры Diablo. Полубоги, например, точно являлись копией варваров из игры Diablo. С отличными продажами компьютерной игры, такой как Diablo, вероятность успеха игры «Преисподняя» была бы намного выше. Основываясь на текущей доступной информации, игра «Преисподняя» уже имела отличную упаковку. С точки зрения геймплея, поскольку она все еще находилась на ранних стадиях тестирования, еще произошло не так много утечек относительно геймплея. Игроки будут пробиваться в ад, убивая волны врагов, чтобы запечатать демонов. Этот сюжет был похож на сюжет первой части трилогии игр Diablo. Каждый уровень ада содержал относительно большую процедурно сгенерированную карту. Как и у игр Diablo, в игре «Преисподняя» также было множество отвратительных и кровавых сцен, которые дополняли атмосферу ужаса и отчаяния. И, конечно же, возрастное ограничение не обошло ее стороной, строгое 18+. Но учитывая то, что эта игра будет виртуальной, Ян Чжэньюань, несомненно, внесет некоторую цензуру, чтобы игроки не вышли из нее при первом же убийстве обычного монстра. На более высоких уровнях ада существовали человеческие города, которые позволяли игрокам торговать и взаимодействовать друг с другом. Сейчас Чень Мо думал о том, как будет выглядеть конечный продукт. Основываясь на имеющейся информации, Чень Мо уже мог сказать, как будет выглядеть игра «Преисподняя» на ПК, но он понятия не имел, как она будет выглядеть в виртуальной реальности. Но в итоге он решил сильно не задумываться над этим и решил подождать, пока она не появится на рынке. 3 его помощника изо всех сил старались закончить некоторые мелкие детали в игре Minecraft. Цань Кун передал Чень Мо документ, в котором объяснялась система крафта Minecraft. Тогда Чень Мо намекнул о столе для крафта и на то, как можно будет создавать различные инструменты, но не уточнил, как именно, и оставил продумывание этого дела на Цань Куна. Чень Мо посмотрел на проектный документ системы крафта. Босс, ранние стадии игры уже определены и понятны. Но я не совсем уверен насчет среднего и позднего этапа игры. Каков технологический потолок этой игры? Спросил Цань Кун. Чень Мо ответил через несколько мгновений. Очень высокий. Насколько высокий? Ракеты. Глаза Цань Куна расширились. Ракеты? Чень Мо кивнул. Помнишь, что в наборах, что я раздал ранее, был поезд, автомобиль и ракета? Подумай о их добавлении в игру Minecraft. Цань Кун почесал затылок. Что, разве ракета не слишком сложна? Как игрок вообще сможет ее создать? Думай нестандартно. В игре Minecraft есть 2 способа крафта. Первый – это расположение предметов в определенном порядке в верстаке, Второй – размещение блоков в мире. Например, если воду разлить рядом с лавой, то получится обсидиан. Мы могли бы также добавить более сложные технические крафты. Мы могли бы создать несколько уникальных предметов для создания блока, с помощью которого можно будет производить управление, плюс блоки, которые будут имитировать разные другие необходимые конструкции. Ты понял? Кажется, я понял, ответил Цанькун. Чэнь Мо продолжил. Не обязательно все должно быть основано на реальности. Можешь взять пример с игры Don't Starve и ее системы крафта. Цанькун, казалось, наконец все понял. Хорошо, тогда я переделаю это. Глава 229. Демоверсия. Чэнь Мо планировал некоторые грандиозные изменения, но они, вероятно, будут реализованы еще не скоро. Он хотел реализовать более полное технологическое дерево, которое позволит игрокам размещать блоки для создания более продвинутых предметов. Конечно, в его прошлом мире подобные сложные вещи в игре Minecraft существовали, но они добавлялись в игру с помощью разнообразных модов, но он хотел, чтобы такие вещи существовали в игре с самого начала. В итоге демоверсия игры Minecraft для ПК была завершена в кратчайшие сроки. Чэнь Мо установил и запустил ее на своем ноутбуке. Все остальные нервно наблюдали за Чэнь Мо, так как боялись, что он будет недоволен. Меню запуска было невероятно простым, в нем было всего две кнопки. Начать игру и выйти. Чэнь Мо нажал кнопку «Начать игру» и мир начал генерироваться. Вскоре он появился в джунглях. Сейчас в игре еще не было реализовано ничего, что было связано с выживанием. По сути, сейчас игрок мог только свободно летать по миру и строить. Чэнь Мо начал летать по всему миру, чтобы проверить местности, правильно ли работает генератор мира. Океаны, горы, реки, луга. В основном все было в полном порядке. Графика была ужасной, так как сейчас они просто использовали первые попавшиеся ассеты. Чэнь Мо расплющил вершину горы в игре и начал строить что-то из булыжника. Чэнь Мо обежал вокруг дома, чтобы лучше рассмотреть его, после чего вошел в здание. Здорово. Просто продолжайте двигаться в этом направлении. Просто сосредоточьтесь на уничтожении первой цели, я же займусь другими, сказал Чэнь Мо. Все вернулись на свои места и продолжили работать. Чжоу Ханью сказал: «Босс, я хотел бы обсудить некоторые вещи с точки зрения графики». Чэнь Мо кивнул: «Хорошо, я все равно хотел с тобой поболтать. Давай поговорим в конференц-зале». Они вдвоем направились в конференц-зал. Затем Чжоу Ханью вытащил несколько распечаток. «Я не могу выбрать что-то одно». Чжоу Ханью передал Чэнь Мо разные фотографии и начал объяснять. «В стилях нет больших различий, есть лишь некоторые различия в мелочах. В любом случае, трудно добавить больше деталей в пиксельную графику». Чэнь Мо просмотрел фотографии и выбрал ту, которая ему больше всего понравилась. «Вот это, и я хочу тебе кое-что напомнить. Во-первых, поскольку некоторые вещи, такие как вода, лава или небо, не обязательно должны быть исполнены в блоках, будет лучше, если они будут выглядеть как можно более реалистично. Стиль других биомов, в частности гор, должен быть мягким. Попробуй смягчить жесткие края и сделать переход более динамичным и эстетичным. Ты также можешь использовать освещение и тени, чтобы сделать блоки еще более трехмерными. Например, ты можешь добавить зазоры между досками или кирпичами. Ты также должен добавить больше деталей к узорам, чтобы игра выглядела менее зернистой. Ты также должен добавить более контрастные цвета для различных блоков, чтобы игроки могли легко различать их. Игра должна создавать ощущение яркого, сказочного мира. Тебе следует вспоминать о Лива, когда речь заходит о деталях. Специальные инструменты, такие как мечи и кирки, не обязательно должны быть пиксельными. Было бы здорово, если бы ты оформил их в стиле высококачественных наборов Лива. Персонажи должны быть более симпатичными и более детализированными. Я хочу добавить мимику в будущем, поэтому лица персонажей должны быть достаточно четкими, чтобы в будущем нам не пришлось переделывать лица персонажей. Кроме того, я хочу добавить режим зубила в будущем, чтобы игрок мог разбивать один обычный блок на 64 маленьких, поэтому прими это во внимание. Чжоу Ханью все записывал к себе в тетрадь, пока Чэнь Мо говорил. Хорошо, я понял. Чжоу Ханью делал заметки обо всем важном. Ты можешь начать подготовку графических ресурсов, а потом мы добавим больше деталей после завершения первой версии игры. У тебя есть много времени, так что используй его с умом, сказал Чэнь Мо. Чжоу Ханью кивнул. Конечно, развитие игры Minecraft шло хорошо, да и этот процесс не должен протекать как-то иначе, ибо в его прошлом мире эту игру создал всего один человек. После того, как правила и настройки мира были сделаны и проверены, Чэнь Мо начал создание специальных зданий по типу деревень, храмов. ПК-версия игры Minecraft должна встать на один уровень с оригинальной версией до прихода китайского Нового года. Все были вполне довольны игрой на данном этапе, но многие все еще не чувствовали себя хорошо, учитывая тот факт, что скоро на рынок выйдет игра «Преисподняя». В конце концов, высококачественная графика игры «Преисподняя» находилась далеко впереди графики игры Minecraft. Чэнь Мо отказался от посещения всех мероприятий перед китайским Новым годом, чтобы сосредоточиться на создании игры Minecraft. Чэнь Мо только появился на церемонии награждения ради галочки и ушел практически сразу же. Из двух его новых игр ни одна не смогла взять награды. Но такой результат находился в пределах разумного, так как эти игры не соответствовали вкусам судей. Игра Diablo была западной фэнтезийной игрой с невероятно темной темой, и ее стиль не был революционным. В то время как игра Don't Starve не получила награду из-за того, что она была слишком маленькой игрой. Более того, никто не ожидал многого от игр типа «Песочница». В глазах многих людей игра Don't Starve была просто нишевой игрой, которая смогла продаться средним тиражом и не более. Глава 230. Преобразование. Развитие игры Minecraft продолжилось и после китайского Нового года. Со времен первого запуска игра значительно преобразилась, но она все еще была далека от полной готовности. И сейчас Чэнь Мо активно работал над переносом игры Minecraft в виртуальную среду. Второй этаж магазина видеоигр Чэнь Мо. Чэнь Мо снял специальный шлем для сбора импульсов. В основном сбор разных импульсов уже был завершен. Теперь мысль о движении, прыжке, атаке, размещении, использовании и крафте приведут к соответствующим действиям в игре. Затем Чэнь Мо внес все в игровой движок иллюзии и связал мысли с разными действиями в игре. Преобразование правил с ПК-версии игры в виртуальную версию также делалось в этом движке. Перенос 3D-игры в виртуальную среду произошел довольно быстро. В основном это произошло из-за того, что игра была не особо-то и большой. Чэнь Мо установил виртуальную версию игры Minecraft на свой игровой модуль. Вскоре сознание Чэнь Мо вошло в виртуальный мир. Он нажал на кнопку «Начать игру» и спустя несколько секунд появился в новом мире. Однако ситуацию можно было охарактеризовать только как очень-очень плачевную. Во-первых, сейчас в игре была ужасная графика. В виртуальной реальности поле зрения игрока было увеличено, так что некоторые грубые моменты не смогут ускользнуть от глаз игрока. Неровность каждого пикселя бросалась в глаза. Посмотрев вниз, он увидел уродливого, коренастого человека с ногами, которые были похожи на квадратный кусок мяса без пальцев. Вокруг него было множество деревьев, рек, гор и животных. Такая графика смотрелась бы вполне нормально на ПК, но с более широким полем зрения в виртуальной реальности все недостатки сразу же бросались в глаза. Движения были слишком плавными, а обратной связи от окружающего мира невероятно не хватало. В виртуальной реальности игроки играли не с помощью клавиатуры и мыши, а с помощью своего сознания. Хотя Чэнь Мо уже сделал отклики для всех базовых мыслей и реализовал их в игре, он понял, что этого было далеко недостаточно после того, как сам поиграл в свою игру. Особенно убого его игра смотрелась по сравнению со зрелой виртуальной игрой, такой как Ярд Ханлине. Чэнь Мо чувствовал себя так, как будто он ехал на одноколесном велосипеде, потому что у него словно не было никаких ограничений. Ему казалось, что он парит в воздухе, а не стоит ногами на твердой почве. В ней не было никаких инструментов захвата обратной связи, и такие действия, как прыжки, добыча и размещение блоков чувствовались так, как будто все это делал кто-то другой. В общем, первая виртуальная версия игры Minecraft чувствовалась так же, как и виртуальная версия в его предыдущей жизни, в которую он играл с помощью специальных очков, и кроме изменения угла обзора, особой разницы между ними не было. Его версия была настолько плоха, что он даже не верил в то, что кто-нибудь продолжит играть в нее после того, как зайдет в нее. Эта проблема, по-видимому, была вызвана неопытностью Чэнь Мо в создании игр виртуальной реальности. К счастью, ему казалось, что эту проблему было легко решить с помощью времени и усилий. Сделать анимацию более естественной, добавить естественные покачивания тела, добавить различные тактильные отзывы, добавить различные источники приобретения информации для слуха, осязания, обоняния, и улучшить графику. Хотя графика в его версии игры была все той же пиксельной графикой, Чжоу Ханью улучшил ее в соответствии с просьбой Чэнь Мо. Основные блоки, такие как земля, Камень, стекло, дерево и листья имели более смягченные края и более высокое качество, и с помощью таких изменений графика в его версии игры на данный момент превзошла большинство графических модов, которые существовали в его прошлой жизни. Кроме того, Ченьмо добавил режим зубила. Этот режим позволял игрокам разбивать обычные блоки на 64 блока поменьше, чтобы игроки могли строить более детальные проекты. Кроме блоков, персонажи, животные и разные инструменты и оружие были сформированы в стиле льва, сохранив при этом милый художественный стиль. Персонаж, например, хотя он все еще сохранил соотношение тела к голове 3:1, голова, руки и ноги были уже не были кубическими, а были круглыми, словно он был диснеевским персонажем льва. Это позволило ему лучше вписаться в мир, в то же время придавав его модели больше деталей. И чтобы сделать его более подходящим для мультиплеера, Ченьмо добавил несколько моделей. Эти модели также черпали вдохновение из льва, разница была лишь в одежде и поле. Кто-то был одет в костюм обычного офисного клерка, кто-то в ковбоя, в повседневную одежду, гонщика, пирата. Игроки даже могли смешивать и сочетать элементы одежды из разных костюмов. Ченьмо также добавил основной набор выражений лица, счастливое лицо, грустное лицо и сердитое лицо, которыми игроки смогут спокойно пользоваться в игре. И в итоге для исправления всех шероховатостей и улучшений графики ушло целых 2 месяца. Теперь графика не казалась такой грубой и отталкивающей. Модельки игроков стали более милыми и простыми, а также при получении урона, прыжках и передвижении были добавлены различные эффекты. Например, поле зрения игрока слегка двигалось, а тело ощущало вибрации, когда игрока кто-то бил. Обратная связь от игры теперь стала довольно неплохой, что делало ее гораздо более реалистичной. Теперь игрок мог почувствовать, как его рука хватается за деревянную рукоятку кирки, как он добывает руду, и он мог почувствовать вибрацию, которая будет проходить через его руки. Игра Minecraft наконец-то была успешно перенесена в виртуальную среду. Следующий шаг станет самым важным шагом, в игру будет добавлено большое количество новых вещей, а также будут добавлены новые игровые режимы. Глава 231. Дополнительные режимы.